Наконец, девушка решила, что пора начать собирать материалы для исследования, и, придя к нам с отцом в конце июня, спросила. «Рома, ты вроде говорил, у вас тут есть библиотека с книгами об истории края. Не хочешь пойти со мной?» «Ну, конечно, я хотел пойти с ней. Мы условились поехать на автобусе к месту назначения на следующий день. В тихой библиотеке мы быстро оформили абонемент для девушки и нашли нужный зал. Но оказалось, что необходимые Райхан книги не выдавались на дом. Работать с ними разрешалось только в читальном зале. Однако тетя Света поспешила нас обрадовать. «Да ты не переживай», — обратилась она к Райхан. «На днях к нам приедет с визитом Виктор Иванович Градов. Будет нам лекция об истории края читать». «Градов? Тот самый?» У Райхан засветились неподдельным интересом глаза. «Ну да», — поддержала ее тетя Света. «Тот самый, который профессор. Задержится у нас на недельку. Приходите, лекции бесплатные, вход свободный». «Сам Градов?» Райхан посмотрела на меня. «Рома, сам Градов. Светлана Николаевна, спасибо вам огромное». «Первая лекция состоится 1 июля в 11 утра», сказала довольная тетя Света и протянула Райхан простую листовку с названием лекции и именем профессора. Я сказал соседке, что могу подождать ее в читальном зале, пока она будет исследовать необходимые ей фолианты. Но радостная Райхан предложила прогуляться по центру города, а я был совсем не против. Когда мы неспешно покидали библиотеку, я спросил, «А кто такой этот Градов?» «Рома, Градов Виктор Иванович – это же крупнейший специалист по моей теме исследования. Ты представь себе, если мы с ним пообщаемся во время лекций, то необходимость в этих старых книгах вообще отпадает. Мы должны сходить на его лекцию 1 числа. Это редкий шанс». Подсчитав, что 1 июля будет послезавтра, я с охотой согласился. Мне было так приятно и даже интересно участвовать в делах Райхан, помогать ей, пусть даже просто сопровождая ее повсюду, когда она пожелает. 1 июля мы снова направились в библиотеку, но уже со строго определенной целью – посетить интеллектуальное мероприятие. Райхан волновалась. Она придумывала варианты, как поговорить с профессором после лекции. Она полагала, что он, увидев ее искренний энтузиазм, наверняка поделится с ней теми материалами, которых нет в библиотеке, или расскажет что-то очень ценное для ее исследования. В большом зале библиотеки убрали столы, оставив лишь стол для лектора, принесли дополнительные стулья. Людей было весьма немного, все-таки летом мало кто думает о науке, разве что такие же неуемные студенты, как Райхан, да фанаты Градова, следящие за ним из города в город. Мы с девушкой уселись в первом ряду, откуда мне было отлично видно профессора. Оказалось, что это высокий, еще достаточно сильный и здоровый мужчина, широкий в плечах, с неплохими мышцами рук, говоривший громко и уверенно хорошо поставленным голосом. Одно только выдавало возраст Виктора Ивановича. Его некогда роскошная шевелюра уже начинала редеть, а потому волосы на макушке были аккуратно зачесаны на бок, чтобы по возможности отдалить день знакомства профессора с собственной гладкой лысиной. Райхан слушала внимательно, а я больше скучал, стараясь сдерживать зевок, чтобы моей милой соседке не было обидно. Не слишком-то я, если честно, интересовался историей родного края. Наконец, лекция, которая казалась мне уже нескончаемой, была завершена, а сам Виктор Иванович, поняв, что дополнительных вопросов ни у кого не появилось, откланялся под жидкие аплодисменты. Райхан тут же вскочила со стула и поспешила вслед за профессором, а я за ней. «Виктор Иванович!» — обратилась Райхан к историку. «Виктор Иванович, одну минутку!» «Да», — обернулся к нам Градов и явно удивился появлению перед собой нашей компании. «Вы что-то хотели?» «Виктор Иванович, спасибо вам за интересную лекцию», — начала Райхан. «Видите ли, это моя тема исследования в университете, и я ищу как раз материалы по той же проблематике, о которой вы сегодня говорили». «Да?» – заулыбался профессор, медленно оглядывая девушку с ног до головы. «И вы хотите знать, нет ли у меня дополнительных материалов, которые могли бы вам пригодиться?» «Ну, в общем, да», – негромко ответила Райхан. «А как вас зовут, голубушка?» «Райхан Ерегенова». «Прекрасно, голубушка. Знаете?» И тут на меня словно что-то нашло. Уж не знаю, что меня взвинтило больше. Вот это вот наглое обращение «голубушка» или то, как лысеющий профессор смотрел на Райхан. Я перебил Градова, громко заявив. «Роман Еланский, рад познакомиться». Я так настойчиво протягивал руку профессору, что ему ничего не оставалось, как пожать ее. Я продолжал. «А вы к нам, Виктор Иванович, приехали один, без семьи?» «Без семьи», — улыбнулся Градов моему напору. «Да я и смотрю, кольцо-то, наверное, дома оставили, да?» Я не узнавал сам себя. Мне стоило огромного труда не обращать внимания на раскаленные стрелы во взглядах, которые метала в меня Райхан. «Это вопрос фамильярный, молодой человек», — засмеялся Градов. «Но я на него отвечу, если позволите. Кольца у меня попросту нет, потому что нет и семьи». Райхан не позволила мне дальше упражняться в язвительности и быстро заговорила. «Виктор Иванович, мне очень нужно написать главу по трудам Агапова, но я никак не могу собрать нужное количество материала. Могу ли я попросить вас о консультации в нашей библиотеке? Я подумала, что раз вы даете серию лекций, то я могла бы прийти в следующий раз и поговорить с вами после выступления, если только вам удобно, конечно». «О, с превеликим удовольствием. Но зачем же нам томиться в такую погоду в библиотеке? Я снимаю квартиру неподалеку. Можем провести консультацию там. Давайте листок, я запишу вам адрес». Когда я увидел, как Райхан протягивает Градову блокнот и ручку, а тот, зажимая записную книжку в своей огромной лапище, пишет адрес, мне жутко захотелось отобрать у него и ручку, и блокнот, распрощаться с ним навсегда и утянуть Райхан за руку. В кафе, в парк, да хоть просто на улицу. Куда угодно, лишь бы подальше от этого профессора кислых щей. А в это время Райхан и Градов договорились, что встретятся у него в квартире через 2 дня, в утренние часы. Когда мы вышли из здания библиотеки, Райхан, держа спину прямо, быстро зашагала к автобусной остановке. Я догнал ее и уже хотел продолжить возмущаться, но быстро присмирел, увидев ее суровое выражение лица. «Райхан, а давай по стаканчику мороженого?» – предложил я несмело. Она резко остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Рома, что ты себе позволяешь? Зачем ты все это сейчас устроил? Я чуть со стыда не сгорела». Девушка отчитывала меня так, что мне оставалось только защищаться. «Да ты бы хоть глаза открыла и увидела бы, как он на тебя смотрит. Приличный профессор на незнакомую девушку так не пялится вообще-то». «Рома, о чем ты говоришь? Где ты там успел проследить, как он на меня смотрит? Мне нужна его консультация, а он готов ее провести. Вот и все». «И ты что, пойдешь?» «Пойду, конечно. Ты думаешь, я профессоров по моей теме каждый день вижу, что ли? И вообще, ты почему спрашиваешь? Я хожу куда угодно, когда захочу и никого не спрашиваю», — возмутилась Райхан. И тут мне в голову пришла идея. «Хорошо, но я пойду вместе с тобой». «Что? Ты со мной? Да зачем тебе?» Райхан так удивилась, что невольно заулыбалась. Я же, намеренно взяв максимально пафосный тон, ответил. «Мне-то твой Иваныч и даром не нужен. А вот тебе, голубушка, сопровождающий не помешает. И вообще, кто-то там недавно что-то говорил про джигитов, а? Настоящий джигит не отпускает сестру одну к мужчине. Джигит всегда рядом, чтобы охранять сестринскую честь. Вот». И для большей комичности я высоко задрал подбородок и, расставив ноги на ширину плеч, изобразил воинственную позу. Райхан уже смеялась так, будто совсем не сердилась на меня. «Ладно, джигит, никуда от тебя не спрячешься. Пойдем с тобой вместе». Увидев, что Райхан действительно не против, чтобы я ее сопровождал, я почувствовал облегчение и повторил свое предложение насчет мороженого. На этот раз оно было принято охотно, без возражений. Через 2 дня наступил час икс. Райхан и я солнечным июльским утром сели в автобус и проехали несколько остановок до улицы, где снимал квартиру Градов. Райхан взяла с собой тетрадь, пару ручек и какую-то книгу по истории, видимо, чтобы задать по ней дополнительные вопросы. Я же ехал налегке, и карман оттягивала только мелочь на проезд. «Райхан, а долго ли он собирается давать эту консультацию?» – спросил я как бы между прочим. «Да вряд ли», – ответила девушка, глядя на циферблат наручных часов. «В любом случае, к часу я должна быть дома, надо бабушке помочь». Я испытал несравненное облегчение от того, что слишком долго мы у Градова не задержимся. Еще раз прочитав написанный в блокноте адрес, мы сравнительно быстро нашли нужный дом. Это была старая двухэтажная постройка из красного кирпича, всего на 8 квартир, по 4 на этаж. Градов проживал в квартире на 1-м этаже. Деревянная дверь подъезда была открыта нараспашку. Рыжий дворовый кот прошмыгнул у нас под ногами, вылетев из дома на улицу. Райхан подошла к двери квартиры и постучала. До нашего слуха донесся бодрый голос профессора. «Открыто! Входите!» Мы вошли в квартиру, прибранную и приготовленную к визиту. Я услышал шум воды в ванной, где находился в ту минуту Виктор Иванович. Мы прошли в комнату. Райхан положила сумочку на столик, на котором красовались яркие фрукты, конфеты в вазочке, а еще 2 белые кофейные чашки на блюдцах. Я усмехнулся. Меня сегодня явно не ждали. «Райхан, это вы?» Веселым тоном спросил Виктор Иванович, появившись из ванной. Входя в комнату, он поправлял волосы расческой. С каким наслаждением я наблюдал за его вытянувшимся при виде меня лицом. Надо отдать должное выдержке Градова. Он даже выдавил из себя улыбку и спросил. «Добрый день, Райхан». «Добрый день. Дима, если не ошибаюсь». «Роман Михайлович», — поправил я и вальяжно устроился в кресле, закинув руки за голову. «А я думал, у меня простое для запоминания имя». Градов пропустил мое замечание мимо ушей, направившись в кухню за кофейником. Райхан смотрела на меня умоляюще. Я же в ответ кивнул ей головой, мол, все под контролем, хулиганить не стану. Я решил, что буду поймальчиком, но не спущу глаз профессора. Мы неплохо устроились за столом. Виктор Иванович даже принес третью чашку для меня. Горячий кофе казался мне очень ароматным, крепким и вкусным. Нечасто мне доводилось пробовать нечто подобное. Видимо, профессор сам варил напиток. Я демонстративно разворачивал шоколадную конфету, пока Райхан и Градов обсуждали незнакомые мне имена историков и события из летописи нашего края. Особенно пристально я следил за взглядом профессора. Вот он заглядывает в глаза моей соседки, вот снова поправляет волосы. Я почему-то считал, что должен смотреть в оба. Из-за деревьев, растущих прямо перед окнами дома, солнечный свет скрадывался в тени густой листвы. И мы трое находились в таком светлом полумраке. Здесь было хорошо и даже уютно. И я с удовольствием представил, как приятно в такой комнате слушать летний дождь, играющий по листьям прямо за окошком, у чуть приоткрытой форточки, а самому лежать на диване с прикрытыми глазами и вдыхать озоновый дождевой воздух. «Так, ты давай, Роман, сохраняй бдительность. Что это он ей там говорит?» Я заметил, как Виктор Иванович то и дело скользит взглядом по фигурке Райхан. Вот ловелас потрепанный. Пригласил он ее домой, видите ли. Я тут же одернул себя, подумав, что у меня начинается какое-то помешательство. А вдруг я клевещу на ни в чем не повинного человека? Вдруг он смотрит на Райхан действительно как на талантливую исследовательницу истории края? И... А чего ж тогда назначил ей встречу в квартире, а не в библиотеке? Мои мучения кончились внезапно. Посмотрев на часики, Райхан вежливо сказала. «Виктор Иванович, вы успели дать мне столько материала? Спасибо вам за прекрасную консультацию. К сожалению, мне пора домой». «Да-да, и кофе у вас тоже ничего, и конфеты вот эти». Я счастливо вспорхнул с кресла и легко, но настойчиво подталкивал девушку к выходу. «Райхан, вы чудесный слушатель». Градов расплылся в улыбке, снова игнорируя мои реплики. «Как вы смотрите на то, чтобы я достал из читального зала труды Долгомятова и помог бы вам в их изучении?» «Том Долгомятова из читального зала?» – удивилась Райхан. «Виктор Иванович, это было бы здорово!» «Да-да, мятый – это здорово!» – прервал я их и окончательно вытолкал соседку сначала из квартиры, а потом и из подъезда. Уже в автобусе я посмел нарушить молчание. «Ну как, Райхан, теперь ты видишь, что я могу вести себя прилично?» «Почти прилично», – улыбнулась Райхан, и мне от ее улыбки стало намного легче. «Ты так сверлил глазом Градова, я боялась, что ты в нем дыру проделаешь этим взглядом». «Ничего, твой Иваныч не сахарный, не растает от одного взгляда», — ответил я тоже, улыбаясь. «Хочешь, я понесу твою сумку?» Автобус уносил нас в сторону дома. А я думал о том, что если бы у меня было больше денег, я бы обязательно заказал и купил все книги по истории края, лишь бы Райхан была довольна. Но денег у меня было не так уж много. Осеннюю куртку только предстоит купить. Старая выглядела так, что в ней можно было бы только мусор выбросить. Да и то ночью, чтобы никто тебя не видел в этом позоре при дневном свете. Да, жили мы с отцом очень небогато. Пока он еще работал терапевтом в поликлинике, у нас на столе всегда была еда, крыша над головой не протекала. А при скромных расходах мы даже могли себе позволить обувь и одежду по сезону. Но подрастая, я видел, что пережитое горе после смерти мамы не прошло для отца бесследно. Когда я перешел в 8 класс, отец как-то резко стал сдавать. Работа давалась ему все сложнее. А на то, чтобы заниматься частным домом, и вовсе сил не оставалось. Я с грустью смотрел, как тяжело он дышит, вставая по утрам, как долго не может отдышаться, вернувшись с обхода пациентов. Окончилось все тем, что у отца случился такой приступ, что он упал дома на пол с открытым ртом и глазами, полными ужаса. А я звал его, пытался окликнуть, но он не реагировал и не мог встать. Я так растерялся, что весь порядок оказания первой помощи вылетел у меня из головы. Крикнув: «Пап, держись, я сейчас!» Я бросился к бабушке. Та побежала к соседке, а через минуту соседи уже коллективно вызывали скорую помощь. Отца забрали в больницу, где он провел целый месяц. Пожалуй, это был самый долгий месяц в моей жизни. Бабигуль Апа забрала меня к себе на те 30 дней. Наверное, только это позволило мне тогда не свихнуться. Болезнь очень изменила отца. Вернувшись домой после операции, он сразу подал заявление по собственному. В поликлинике он был на хорошем счету, с безупречной репутацией и долгим стажем. Поэтому главврач, папин друг и человек, родивший о судьбе отца, тут же начал звонить всем полезным знакомым и, в конце концов, дозвонился наверх, в кабинет областного начальства. Эта суета закончилась тем, что отцу назначили пенсию ввиду его неспособности больше работать. Пенсии нам хватало на то, чтобы есть, покупать лекарства и самое необходимое. Бибигуль Апа изрядно помогала тем, что время от времени звала нас на обед или ужин. Но если бы мне, растущему школьнику, нужны были новые ботинки, то пришлось бы занимать у соседей. Тогда я решил, что не могу спокойно смотреть, как отец живет в долгу у всего городка. Я вознамерился найти подработку. Директор школы вошел в наше положение и оформил меня уборщиком на полставки, разумеется, неофициально. Так я стал трижды в неделю подменять нашу уборщицу тетю Гулю и мыть полы после уроков. Сначала я боялся, что меня засмеют одноклассники, но, к счастью, им хватило ума додуматься, что я делаю это не от хорошей жизни. Поэтому все знали, но предпочитали молчать, и меня это вполне устраивало. К концу 8 класса я получил первую крошечную зарплату. В 9 классе я накопил себе и отцу на новую обувь и одежду, а также смог оплачивать все мои мелкие расходы. А весь прошлый год, вплоть до окончания 10 класса, я решил особенно не тратиться и откладывать деньги до момента поступления в университет. Университетская учеба потребует больше расходов, так что я стремился по возможности к тому, чтобы не обременять отца. И все же, милая Райхан, я готов был отдать тебе все мои накопления, лишь бы ты не ходила домой к каким-то мутным Градовым. Я смотрел на тебя, сидя рядом в автобусе, и мне казалось, что лишь теплый летний ветерок имеет право до тебя дотрагиваться, потому что касаться тебя достойно только все самое чистое в мире.